Персонажи и события, описанные в романе, к реально живущим людям отношения не имеют. Все совпадения случайны. Эдуард Володарский. По телевидению выступала 40-летняя женщина. Красивая, большеглазая, с большим ртом и выразительными, резко очерченными губами, одетая модно, но без излишней крикливости. Серый лайковый пиджак с широкими плечами, тонкий красный джемпер, короткая юбка, открывающая длинные ноги. Она сидела, откинувшись на спинку, и с улыбкой смотрела в экран, сцепив на коленях руки с длинными нервными пальцами. Напротив нее ведущий, моложавый, опрятный, вежливый молодой человек. «Катя, вы уехали из Союза в так называемые времена застоя, потому что вам здесь стало совсем уж не вмоготу? Или были какие-то другие причины? Вас не принимали в Союз художников, не выставляли?» «Прежде всего, я уехала, потому что вышла замуж за американца». Чуть улыбнулась Катя. «Но, с другой стороны, да ведь вы не хуже меня знаете, что это были за времена. Думаю, всем приходилось не сладко. А кому-то, может быть, слишком сладко», — улыбнулся ведущий. «Очень немногим. Номенклатура давно жила при коммунизме, а весь народ в рабстве». Улыбка время от времени мелькала на губах Кати, хотя сам народ, может быть, это и не совсем осознавал. «А вы?» — перебил вопросом молодой человек. «Я?» — она задумалась на несколько секунд. «Трудно сказать. Сознавала, конечно, но тогда мне казалось, что другой жизни не бывает. То есть у нас быть не может. До того, как я встретила своего будущего мужа, грузноватый, тоже 40-летний человек в свитере и засаленных джинсах, смотрел передачу, развалившись в кресле, в полутемном кабинете и потягивая пиво из жестяной банки. Когда Катя упомянула про мужа, он усмехнулся и пробормотал. Да? Котюнчик, как была ты дурой, так и осталась. Бог мой, люди с возрастом совсем не умнеют. Ах, Катюша, Катюша, лучше было бы тебе заткнуться. Человек взял с журнального столика, стоявшего перед креслом, пачку сигарет. Звали этого человека Виктором, и был он по профессии кинорежиссер и даже довольно знаменитый, лауреат многих фестивалей, получивший во времена застоя, как теперь называют эти времена, государственную премию и звание народного артиста и множество разных других званий рангом, так сказать, пониже. Сейчас у вас здесь такие фантастические изменения, перестройка, говорила с экрана Катя, и Виктор слышал, что говорила она уже с заметным акцентом иностранки. «Но мне кажется, может, я ошибаюсь, надо решительнее ломать старое. Изживать засилье партийных чиновников, особенно в искусстве. Мне кажется, у вас...» «У вас!» — презрительно фыркнул Виктор. «А у вас?» «Реформы продвигаются слишком медленно. В людях так много усталости, неверия. Надо дать людям надежду. Мне кажется, фу ты, идиотка!» «И ей кажется!» Виктор хлопнул себя по колену, отхлебнул пиво и прикурил сигарету. Снова взглянул на экран телевизора. С силой выдохнул дым. «Но красиво, как и раньше. Боже мой! Глупо, как пробка, но красиво. Лошадь. красивая породистая лошадь, — вслух рассуждал Виктор. — Впрочем, лошади умнее. Но вернемся все же в прошлое. — Катя, — мягко заговорил ведущий, — ведь вы русская, а тогда выпускали в основном граждан, так сказать, еврейской национальности. Как же вам все-таки удалось уехать без скандала? Да еще, учитывая прошлое вашей матери... Да нет, скандал был. Небольшой, правда, — улыбнулась Катя и взглянула прямо в экран телевизора. Именно, учитывая прошлое моей матери. Но ведь я вышла замуж за гражданина США. Ну, чинили разные мелкие гадости. Долго не хотели регистрировать брак. Запугивали. Да что теперь вспоминать? Было и прошло, и быльем поросло. Улыбка на ее лице сделалась веселее, беззаботнее. — И как вам живется в Америке? — Замечательно. Файн. У меня прекрасный большой дом, есть четырехкомнатная квартира в Бостоне, растет сын. — Как зовут сына? — тут же спросил ведущий. — Иван. — Ваня. Ему уже 10 лет. Он учится в колледже, такой специальный закрытый колледж, очень дорогой. Поэтому я редко вижу его. Скучаю, конечно. — Работать приходится много? — Конечно! — почти воскликнула Катя. — Америка — это страна, где нужно много работать, если хочешь хорошо жить, если хочешь добиться успеха. — И вы добились успеха? — не преминул с некоторой ехидцей спросить ведущий. — Немного. Больше мой муж. Даже с некоторым азартом отвечала Катя. У него крупные дела в автомобильных и нефтеперерабатывающих компаниях. У вас там были выставки? О, да, несколько. Они имели успех. На последней выставке раскупили почти все. Вышел альбом моих работ, некоторые даже перепечатал Christian Monitors. Кроме того, я написала книгу о своей матери, о моей прошлой жизни в Советском Союзе, о тех обстоятельствах, из-за которых я покинула родину. Получилось интересно. Я заключила контракт с издательством и думаю продолжить это дело. Литературное творчество приносит мне такое же удовлетворение, как и занятие живописью. — Ну, Екатерина, — покачал головой Виктор и в раздражении выключил телевизор. Он допил пиво из банки и поплелся на кухню. Достал из холодильника еще одну банку, откупорил ее, сделал несколько больших глотков, фыркнул. Трех слов грамотно написать не умела, а туда же, литературой. И все же, что же было? Он пошел обратно в комнату, закурил и задумчиво уставился в темное влажное окно, за которым мириадами огней мерцал один из многочисленных спальных микрорайонов Москвы. Прошлое замелькало в его памяти отдельными обрывистыми картинками, какой-то бессмысленный, на первый взгляд, калейдоскоп, нагромождение лиц, обрывки разговоров, чьи-то врезавшиеся в память выразительные фразы, институтское... Аудитория, актовый зал, до отказа забитый студентами, комната общежития с непременным атрибутом того времени, портретом Хемингуэя в свитере грубой вязки на стене, или Феллини, или фотографии Моники Витти, или Марчелло Мастрояни из «Сладкой жизни». Этот калейдоскоп картинок и лиц начал раздражать. Виктор поморщился и снова отхлебнул пиво. Затянулся сигаретой. Да, молодые мы были, молодые и дурные. Резко зазвонил телефон, и Виктор направился к письменному столу у окна, заваленному бумагами и фотографиями. Взял трубку. — Ты смотришь? — спросил мужской голос. Смотрю, смотрю, — раздраженно ответил Виктор. Она так изменилась. Я сначала даже не узнал. Подтяжку, что ли, сделала? Разрез глаз не тот и подбородок. Наверняка сделала подтяжку. Все может быть. А, в общем, как была дура, так и осталась. А красивая какая была, ты помнишь? — продолжал мужской голос. — Отпад, баба! — То-то и оно, что была. Зло усмехнулся Виктор. В молодости любая выдра кажется Бриджит Бардо. — Не, брось! — не согласился голос в телефонной трубке. Она была, что надо, высший класс. И сейчас, старик, ты не прав. Кое-что осталось. Голос в трубке повеселел. Надо будет повидать ее. Ты не хочешь? Она в национале остановилась. Да ну ее к черту! Неожиданно рассвирепел Виктор и даже поперхнулся дымом, закашлялся. О чем с ней говорить? Будет лапшу на уши вешать, какая у нее шикарная вилла и какой роскошный автомобиль. Я этих бывших уже столько наслушался. Тошнит. Ну ты зря так, зря. Повидаться надо. Уже с меньшей настойчивостью продолжал мужской голос в трубке. Все же есть что вспомнить. Сколько всего было, а? Игривые нотки прозвучали в голосе мужчины. Ладно, ладно, Вадюш, позже созвонимся. Сухо прервал мужчину Виктор и бесцеремонно бросил трубку. Прошелся в задумчивости по кабинету, рассеянно глядя на книжные стеллажи, где вперемешку с книгами и альбомами стояли в рамках фотографии. Улыбающиеся мужчины и женщины, моменты съемок фильмов, где присутствовал и сам Виктор. То он сидит на раскладном стульчике, глядя на съемочную площадку, то что-то объясняет актерам, то разговаривает о чем-то с оператором, стоящим возле камеры. Один фильм, второй, третий. Так и протекала жизнь. И что осталось? В сущности, только вот эти фотографии. Иных уж нет, а те далече. К фильмам, которые Виктор снял, он был равнодушен. Хорошие или плохие — все равно. Он страдал и мучился, когда писал сценарий, когда снимал, репетировал с актерами, когда монтировал и озвучивал. Тогда он не спал ночами почти перед каждой съемкой. Тогда сердце больно сжималось от самых разных предчувствий. Тогда мозги ломило от вариантов сцен. Мучили сомнения, что не того выбрал актера или актрису. Прокололся с художником или оператором. Потому что вызывало раздражение и даже ненависть. Изображения, декорации, костюмы. К концу съемок он начинал ненавидеть весь фильм и даже замысел. И когда ему говорили после очередного просмотра отснятого материала, что все отлично, что материал отменный, изображение роскошное, актеры выбраны точно, играют хорошо. Виктор смотрел подозрительно на хвалителя и не верил ни единому слову. Ждал подвоха.